Братья, один такой вопрос есть. В составе определенных видов колбас имеется плазма крови. Является ли употребление такой колбасы грехом? Ну, в Слове Божьем написано, друзья, когда первый собор был апостолов, пресвитеров, собирались, рассуждали, уверовавшим из язычников воздерживаться крови, удавленины. Поэтому продукты крови мы в пищу не употребляем. Если вы это прочитали, думаю, что не нужно кушать такое. Второй вопрос. Если можно, дайте, пожалуйста, информацию о лекарствах аюрведической медицины. В чем заключается их опасность? Давать информацию о них я могу очень короткую. У меня есть выписка, где описывается подробности, суть, в чем заключается аюрведическая медицина. Если коротко сказать, это древнее, восточное, религиозно-философское учение. То есть по-простому оккультизм. И по этим принципам изготовлены лекарства. Также, если, например, гомеопатические, это лекарства тоже оккультные. Но они с Европы пришли. Немецкий врач Ганеман это изобрел, он посещал сатанинский кружок, ему вот так было открыто, что нужно лечить сверхмалыми дозами, методом потенцирования выделяется некое духовное начало, и оно и лечит, собственно. То есть не сверхмалая доза уже лечит, а другая структура, дух, который привязан туда. Поэтому мы этим не пользуемся. Сегодня даже врачи, которые выписывают рецепты, не все они понимают и знают, что это такое, где-то так понаслышкам. Аюрведическое, хорошее, противопоказаний нету, гомеопатическое противопоказаний нету, берите, лечит, все хорошо. Безопасно для здоровья. Это же не химия, говорят. Не будьте наивными, друзья. Люди, которые пользуются такими лекарствами, дьявол достигает цели. Какие проявления идут? Нападают страхи на людей без причины. Начинается опустошение разума. Когда мысли разбегаются, человек начинает читать Библию, ничего не может сосредоточиться. Богохульные мысли посещают, сны развратные начинают посещать. Ну, отвращение читать Библию, молиться, то есть идет поражение духа у человека. Вот мы такими лекарствами не пользуемся. Правильный подход, если мы болеем, нужно обращаться прежде всего к Господу. Если заболели, надо идти. Вот я был сейчас в одной церкви на служение по очищению. И там брат-диакон вот свидетельствовал, как Бог сделал чудо. Он заболел раком, очень серьезно. Заболел смертельно. Ему сделали операцию, но уже поздно было, его разрезали, а там все поражено раком, и его там все загнилось, его зашили и отправили умирать, потому что бесполезно уже ни облучение, ни химиотерапия, ничего уже не нужно. Просто надо готовиться к похоронам. И в него все вот это внутри гнило, свищи идут. Он вот так себя за живот придавит, и гной выплехивается из живота. Там, ну, антисанитария, запах такой был, где он находился. Нельзя находиться просто. Приехал служитель, совершил молитву с помазанием, и Господь его исцелил на 100%. Он живой, я его лично видел, мог потрогать его, что он настоящий, что я реально не во сне вижу. Я его мог потрогать, реально живой брат, исцеленный, это Бог сделал чудо. Поэтому первое, надо идти к Господу. Хотя Бог не всегда исцеляет, и мы понимаем, что у Бога и нету цели такой на земле всех подряд здоровыми сделать. И если сегодня всех подряд исцеляют, там явно демоническая уловка есть какая-то. Или лекарство такое, что от всех болезней лечит, или целитель такой, что всех подряд исцеляет, не глядя. Там уже явно есть обольщение. А если совершили молитву, нет исцеления, идти естественным путем, обследоваться, лечиться, как Бог поведет. Братья, я прочитаю текст, который записан в послании Петра, 2 глава 7 текста. «Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих – камень, который отвергли строители, но который сделался главою угла, камень притыкания и камень соблазна, о которой они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованы. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Хочется поделиться, братья, переживанием, размышлением о нашем сегодняшнем состоянии, об отношении к Богу, отношении к служению, отношении к пути нашему. Все это я заглавил так, посвящение Богу. Вот так я заглавил. Когда приходится бывать среди народа Божьего и участвовать в служении по очищению, освящению, я наблюдаю у многих людей духовный упадок, духовное обнищание у многих, даже тех, которые в церкви активные люди, активно трудятся, но когда побеседуешь и копнешь там, а там нету должного состояния. И это все влечет за собой последствия. Вот эта непосвященная жизнь, она влечет последствия. Если мы сегодня видим, повсеместно уменьшается количество крещаемых людей. С одной стороны, мы можем обвинить мир, что мир катится в бездну, созрел для суда, и такое время, такой дух времени, мы можем обвинить мир. Братья и сестры, я нахожу, что есть и наша вина, что меньше людей спасается, меньше крещаемых, есть и наша вина. Вот чтобы разобраться в этих вопросах, мы читаем книга «Числа», 8 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и скажи ему, когда ты будешь зажигать лампады, то на передней стороне светильника должны гореть 7 лампад». А Аарон так и сделал. На передней стороне светильника зажег лампады его, как повелел Господь Моисею. 8 глава чисел, с 1 стиха. Вот начинается эта глава и вводит в нас в святилище. И в этом святилище свет. Братья, лишь при свете святилища обнаруживается истинная суть нашей личности. Что мы из себя представляем? Многие верующие не знают себя и не знают, что говорят, ни что проповедуют, никуда идут и не способны трезво оценить путь, не способны суждения трезвые высказывать. И это видно бывает, когда нужно на членских собраниях кого-то дисциплинировать, какой-то суд совершить. И многие верующие неспособными оказываются совершить, творить этот Божий суд, правду Божию творить. И это переживание, братья. При свете Божьего святилища можно понять настоящую цену всякого служения Богу. Почему в Ветхом Завете священники сказали приносить жертвы, пища ничтожная, не стоит служить Богу? И пошли кто куда. Это люди не разглядели, не увидели ценности служения. Вот сегодня непосвященная жизнь, в чем она заметна? Библия молчит для человека. Лишается человек откровений Божьих, водительства Божьего. Бесплодная жизнь, нету плода святости, плода любви. Духовный рост не наблюдается, или остановился, или теряется вообще. Нет молитвенной жизни, благовейного состояния и положения перед Богом. Не только на собрании, а помимо собрания. Теряется. Поражение в борьбе духовной. Плотской ум, суждения плотские, подходы плотские, понятия плотские или мирские. Это все говорит о непосвященной Богу жизни. Это все говорит о том, что отсутствует вот это ядро, вот эта истинная суть, которая должна быть у верующего человека, чтобы приближаться к Богу правильно и правильно относиться к делу Божьему на земле. Теряется любовь, мир, радость. Много сейчас стало людей, которые падают в состояние депрессии. Они не понимают своего состояния. Вчера вечером звонит один человек, говорит: вы знаете, меня вот ночью начинает подкидывать на постели. Вот подкидывает на постели, и такое со мной творится, что и молились уже, и постились, и обследовались у врача. Ничего не находится, а вот кидает ночью на постели, и все. Ну что это такое? Есть вопросы. Или увлечение мирским, дружба с миром, осуещение, земные цели. Братья дорогие, это признаки непосвященной жизни. Человек не увидел себя во свете вот этих лампад Божьих, вот этого святилища, откуда сияет настоящий свет. Все наши действия, братья, служения, они должны быть рассмотрены не с нашей позиции, а с позиции вот этого света святилища Божия, чтобы дать ему правильную оценку. Иногда люди, вот встречаешься, как-то приехали на беседу муж и жена, 30 лет вместе прожили в браке, верующие, сочитанные в церкви, они пришли к разводу. 8 детей, практически все ушли в мир, один там еще как-то держится еще. Мира нету. Она уже и с ножницами бросалась на него зарезать. И, ну, просто катастрофа. Они дошли до тупика. Куда дальше идти? Приехали издалека на беседу. Когда побеседовал с ними, я ей говорю: вот муж твой возрожденный человек, а ты не возрожденный человек. И такой пришла в церковь. Такой тебя покрестили, приняли. Никогда ты Духа Святого не имела и не испытывала его жизни, его водительства, его света. Никогда он не озарял тебя. Потому у вас такая жизнь. Муж придет с работы, усталый, он не хочет в дом заходить. По улице ходит взад, вперед, туда километр, назад километр, туда, назад. Вот так ходит до полуночи. Ну, не хочется ему домой заходить. Что же это за жизнь? А пришествие приближается. А Господь спросит за все. И вот в этом святилище, в светильнике, через этот светильник мы можем увидеть все ценности, увидеть себя, увидеть правильное отношение к служению, правильный путь видеть, понимать Бога, понимать Его мысли, понимать сокровенные желания Бога и соединиться с этими желаниями и испытать блаженство не только от того, что мы вкусили, что благ Господь, а от того, что мы вкусили, как это радостно волю Господина выполнить. И испытать в этом счастье, угодить нашему Господину. И вот дальше мы в этом тексте, когда автор книги чисел вводит нас во свет этого светильника, он тут же, посмотрите, что говорит. 5 стих, 8 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря: возьми левитов из среды сынов Израиля и очисти их. А чтобы очистить их, поступи с ними так: окропи их очистительной водою, и пусть они обреют бритвою все тело свое, и вымоют одежды свои, и будут чисты». Из 13. «И пусть и поставь левитов пред Аароном, и перед сынами его, и соверши над ними посвящение Господу. И так отделили левитов от сынов Израилевых, чтобы левиты были моими. После сего войдут левиты служить скинии и собрания, когда ты очистишь их и совершишь над ними посвящение их, ибо они отданы мне из сынов Израилевых. Я беру их себе, я освятил их себе. И очистились левиты, и омыли одежды свои, и совершил над ними Аарон посвящение пред Господом, и очистил их Аарон, чтобы сделать чистыми. После сего вошли левиты отправлять службы свои в скинии собрания пред Аароном, пред сынами его, как повелел Господь Моисею левитов, так и сделали они с ними. Когда горят лампады светильника, Бог проводит речь с Моисеем о служении в скинии. И говорит: возьми левитов и освяти их, и очисти их. Кто такие левиты? Давайте мы почитаем, кто такие левиты. Бытие 49 глава, с 5 стиха. Симеон и Левий, братья, оружие жестокости, мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле. Вот кто левий по природе. Вот его характер. Жестокость, ярость, гнев. Не внидет душа моя в совет их, не приобщится к собранию, и слава моя не соединится с ними. Вот такое состояние. Сколько сегодня верующие люди лишаются присутствие славы Божьей, и силы Божьей, и совета Божьего. Потому что вот то природное, вот то плотское, и ярость, и гнев, и жестокость, оно не сокрушено. Прихоти не осуждены. Люди остаются своевольными, своенравными. И страшно от этого состояния. Пришлось как-то беседовать с одним человеком, его отлучили в церкви. Отлучили за грех, он без церкви вступил в брачную жизнь, избрал себе сестру молодую и начали совместную жизнь. А она ему в дочери годится по возрасту. Его жена умерла, и он решил создать брак, а она почти на 20 лет моложе его. И вот он считает, ему Бог открыл, что надо вот такую жену иметь. Когда я с ним беседовал, кажется, 6 лет назад, я ему говорил тогда, говорю: братик, ты обольщен, ты обманут, и не открывал тебе Дух Святой и Господь, что это такая должна у тебя жена быть. Тебе это побуждение плоти твоей и похотей твоей. И не говори хоть на Бога неправды, и не приобщай Бога к твоему выбору, потому что Бог не такой. Он если создал Адаму жену, то соответственно ему. Я не думаю, что Ева была на 500 лет моложе Адама, или на 200 лет, не думаю. Она ему соответственно была. И так и написано, соответственно. И теперь прошло время, его отлучили, они вкусили жизни этой семейной и поняли, что просчитались. Хотя пытаются оправдаться, у нас же все хорошо, мы не деремся, мы любим друг друга. Ну и что? А вы-то соблазн сделали? А вы-то в Церкви Божьей раны принесли? Признай это перед церковью, а он просится, чтобы восстановили. Признай, что ты по плоти поступил, несоответственно взял, неправильно сделал, соблазна надел. Не могу признать. Я по Слову Божьему поступил. Ух ты! А ну покажи мне Слово Божие. Где ж так написано, что так надо жениться? Воз и руфь. У него есть ответ. Я говорю, да подожди, это не был выбор плоти. Это был закон такой. Восставить семя брату. И там не плоть руководила, а закон. Хочешь, не хочешь, куда хочешь, а ты должен это сделать. А он это приписывает, что вот я по доброму желанию, по благодати взял себе так. И невозможно было уговорить. И я говорю, знаешь что, ты еще не каялся. А потом еще начал глубже копать. Откуда у него такое упрямство, такое своенравие, такое своеволие? Оказывается, он у пятидесятников крестился. А там, а что ты крестился? Почему ты туда пошел? А ему в Америку хотелось выехать. И поэтому он решил вот такими путями пойти и, может быть, как-то выехать за границу. Не получилось и все такое. Я говорю, на совете церквей принято решение всех, кто приходит с других учений, всех крестить. Я говорю, тебе еще кроме покаяния крещение надо принять. Невозможно было уговорить. Братья, не может слава Божия приобщиться к плотскому состоянию, нераскаянному сердцу, несокрушенному духу, когда плотские интересы и цели в жизни человека, ну и не против Царства Божия проскользнуть, ну и не против. Ну и не против еще и на духовном поприще, может быть, и имя сделать себе, может быть, какие-то еще блага и привилегии иметь, ну и не против. Бог не примет это. И теперь смотрите, что дальше с Левием происходит. Мы прочитали из Бытия, что жестокость у них, отчуждение от славы отца, прихоти у них, издеваются, дух убийства, дух Каина у них, гнев их, вот такое у них ярость, вот такое состояние. Теперь мы читаем книгу «Исход» опять о Левии. И здесь написано, что 32 глава, Моисея нету, народ пришел в состояние необузданности, и появился телец, пока служитель Божий на горе трепетал перед Богом и получал заповеди от Бога, откровения от Бога. А резец воятеля тельца строил, чтобы перед этим мерзким творением повергаться и плясать. Вот что происходит. И теперь, когда Моисей пришел и увидел золотого тельца, он произнес такую фразу. Смотрите, как написано. Моисей увидел, 25 стих, что этот народ необузданный, ибо Аарон допустил его до необузданности, к посрамлению перед врагами его. Братья, сегодня мы стыд терпим в наших церквях перед врагами. Когда верующие люди позволяют себе оскверняться от интернета, позволяют себе то, что Борис Павлович говорил, и краситься, и одежды мирские, и похоти всякие воплощать. С нас сегодня смеются даже те, кто широким путем идут. Говорят, а у вас он тоже такое есть. У вас тоже он крашеные, пощипанные, у вас же тоже он в брюках ходит, на море ездят, он на пляжах валяются, при всех там людях публично. Это у вас тоже есть. А нам нечего сказать бывает. И вот здесь золотой телец, он рождается там, где нету, не обуздывается. Уздечек где нет, вот там рождаются тельцы золотые. И сегодня эти тельцы рождаются, где в церкви отсутствует суд, не наказывается грех. Ну так, расплывчато все, ну, братик, ну, это, ну, нежелательно это делать, как бы, ну, нежелательно. Ну, и на этом закончится. А человек не чествует, а он укореняется в своем нечестии. А эта закваска квасит все тесто, а в церкви не найдется людей, которые бы твердое слово сказали, не нечествуй, не неси в Дом Божий мирское. И сложно бывает. Все о любви разговоры. Братья, когда стоит золотой телец, Не о любви разговаривать надо. Там должен меч действовать. Это прообраз для нас. Нельзя о любви, нельзя либерально относиться ко греху. Моисей сказал слова: «Кто Господен ко мне?» И собрались к нему все сыны Левины. Вот такие ответственные моменты бывают и в церквях, когда надо выразить отношение ко греху, когда надо осудить грех. Я сегодня встречаю, когда человек вот в блуд впал, и поднимаются люди, говорят: как это, выбрасывать человека из церкви? Как это? Христос в стадо нес овцу, а мы выбрасываем из стада. Вот это богословие, ой-ой-ой. Вот это забота о душе. Поражаешься, но только фальшивая, ложная, мирская забота. А это так люди говорят, они сами в грехе живут. Они сами света, этих лампад, святилища не испытывают, и поэтому покрывают грех и не способны судить его. Как это печально. А Левий что сделал? Левий встал на сторону истины. Левий взял меч в руки и начал суд совершать. И меч проходил через родственные отношения. Проходил. И брата нужно было поражать. Да, в то время такое было повеление. Сегодня мы физически никого не уничтожаем, потому что мы живем во времена Нового Завета, но грех из церкви искоренять надо. Грех судить надо. Надо, братья, вот вы, мужи, вам нужно в семьях своих. Поднимите руку, у кого семьи уже есть? Поднимите, чтобы я видел, кто семейные здесь. Ну, большинство семейные. Тогда я вам один текст прочитаю. Я его не думал читать, но тогда прочитаю. Книга Иеремии, 44 глава. Книга Иеремии, 44 глава. Вот такой стих есть. 19. «И когда мы кадили богине неба и возливали ей воздеяния, то разве без ведома мужей наших делали мы ей пирожки с изображением и возливали ей возлияние?» Разве без ведома мужей? Иеремия 44, 19. Сегодня мужья многие молчат, когда жены грешат, когда жены косынку не хотят носить, когда жены не хотят детей рожать, и с ведома мужей грешат. Сегодня грешат, когда с ведома мужей интернет проводят, когда с ведома мужей оскверняются, фильмы смотрят и теряют и веру, и здравость, и спасение, все. С ведома мужей, а муж голова, а муж священник, а нужно бы в семье своей Божий порядок установить, утвердить этот порядок, Слово Божье. Вот оно, друзья, и Левий занял позицию Бога. И тогда Господь выбрал Левия, жестокого, в гневе который вот в таком плотском состоянии говорит: я его хочу взять на служение, я его призываю, только надо освятиться. И смотрите, что говорит он теперь, числа. 8 глава, 7 стих. «А чтобы очистить их, поступи с ними так, окропи их очистительную водою». Братья, первое – это вода окропительная, очистительная. Это Слово Господне. Все движение жизни Божией начинается через Слово. Возрождение через Слово. Все пробуждения через Слово. Все победы через Слово. Вера через Слово. Познание Бога через Слово. Все через Слово. Если этого в нашей жизни утрачено будет, братья, мы станем непригодны для служения Богу. Вот почему важно сегодня, в это последнее время, еще более серьезно углубиться в изучение Слова Божьего. Еще более приближаться к этому источнику света, питаться этой манной, открывать ее для себя и и жить этим словом, и очищаться, и освящаться этим словом. Важно, братья, когда мы читаем Библию, нам надо обратить на несколько вопросов наше внимание. Первое – это как открывается здесь Бог в этом слове. Какой здесь Бог, какие у Него чувства, какие у Него принципы, желания, подходы, какая воля Его. Мы должны Бога открывать, это нас будет менять. Второе, это нам нужно видеть себя во свете Слова Божьего и судить все, что от плоти. Если мы это, такой подход будем иметь, братья, в нас будет глубокая духовная жизнь. И вы скоро заметите, как вас Бог наполнять благодатью будет, как Бог будет ум Христов расширять вас. Вы увидите руководство, водительство Бога. Аж, вы знаете, аж трепет будет овладевать, и аж плакать захочется от радости, что Бог меня, негодного, недостойного человека, освящает и ведет в свое святилище трудиться. Много потеряно, потому что сегодня освящение, погоня за земными благами, и от этого мало силы, и мало света мы получаем, и от этого поражения греховные идут. Второе здесь, что нужно было. «И пусть они обреют бритвою все тело свое». Братья, что такое обрить бритвою все тело свое? Речь идет, что нужно было все-все волоса на теле сбрить. Все, что из тела, из плоти выросло, это все нужно было удалить. Бритва должна была коснуться. В этом мы видим прообраз, братья, что действие бритвы – это строгое осуждение всего плотского. Все, что из нашей плоти рождается, всякое себялюбие, всякое непослушание, всякое искание своего, всякая дружба или симпатии к миру и ко греху, вот это нужно серьезно осудить. В одной церкви подходит ко мне братик один и говорит мне за одну сестру, за жену служителя, у нее там каких-то недостатках. А побеседовав ближе с этим братом, я говорю, откуда ты узнал об этих недостатках? Мне позвонили с того города, где живет эта сестра и где трудится служитель, и мне сказали, и он дает мне указание, ты, говорит, увидишь того служителя, спроси, правда это или неправда, в каком состоянии жена. Ой-ой-ой, чем головы заняты? Собирать со всего мира слухи и этим жить, и еще служителю давать поручения, ты там иди в сплетнях разбирайся. Я ему говорю, давай мы о твоей жизни поговорим. И когда договорились, то у него такая духовность, что он решил, что это братья говорят у харизматов ересь, пойду и проверю. Что это они тут такое говорят? Он не верит братьям, он не верит пастырям, когда предупреждают, он не верит Библии, где Библия говорит, учениями чуждыми не увлекайтесь. Пойду и посмотрю. Ну, пошел. За скамейку держался так крепко, что оттуда ее чуть не вынес, эту скамейку. Так крепко держался. Я говорю, ты попался. А потом еще дальше и дальше. Есть отлученный человек, и он с ним общается. А почему? Мы с ним еще по мирской жизни знакомы и учились вместе. И поэтому я с ним общаюсь. Я говорю, ты и здесь попался. Как? Ну, его в церкви отлучили, я же знаком с ним. А что, я хочу его пригласить в гости, будем общаться с ним. Я говорю, братик дорогой, ты знаешь, что с тобой происходит? Ты попираешь Слово Божие. Ты ставишь себя выше Бога сейчас. Да нет, у меня в таком мыслях нету. Я говорю, ну Господь сказал, с таким не есть вместе. Отлученный человек, зла наделал в церкви. Не надо тебе с ним сообщаться. Пусть пресвитера с ним беседуют и воспитывают его. Ну, правда, он послушал меня. Дошло ему, начал каяться, начал исправлять жизнь свою. И слава Богу за это. Братья, как мы вот в нашей жизни скажем, давно ли бритва очистительная касалась нашей души? Как мы занимаемся самоиспытанием, самообразованием, самодисциплиной и очищением? Вот это вопрос. Вот это вопрос. Очень важный вопрос. Беседуя с одним молодым братом, такой способный человек, способный, мог бы даже в будущем и служение совершать, но он это теряет. Ему захотелось в интернет выйти, вышел в интернет, сильно осквернился. Не, началось не с осквернения, нет, конечно. Началось с контактов, с одноклассников. Там познакомился с девушкой с одной, неверующей, начались встречи. Ну, а потом и все остальное, что в интернете есть грязное, все было. И потом начались встречи. Потом думает, что я делаю? Назад, назад. А не тут-то было. Она говорит, а я вены порежу себя, а я покончу с собой, не бросай меня. А он проповедует за кафедру. И вот такие вещи происходят. И он пошел к одному служителю, исповедовался. Потом через год к другому, потом через год к третьему. И вот такие игры. И никто не знает полной картины, что у него путь такой. У него не единичный случай непослушания, а система. Я говорю, знаешь что? Сейчас будет членское собрание. Становись на членском и говори, братья и сестры, я нечистый человек. Я достоин наказания. Я осквернял церковь. Я достоин наказания. Скажи так. И тогда суды Божьи будут милостивые в твоей жизни. Если церковь осудит твой грех, Бог не будет второй раз судить тебя. Ты можешь потом рассчитывать на благословенную семью, рассчитывать на благословенное наследство, на благословенное служение, можешь потом рассчитывать. Не будет церковь судить твой грех, ожидай, будут серьезные потрясения. Твои грехи будут явными, открытыми при всех. Бог это сделает. Но он послушал увещание, стал перед церковью и сказал, братья и сестры, накажите меня, я достоин этого. Его наказали, и я верю, в его жизни будет благословение. Однажды мне пришлось в одной церкви быть, и служитель ответственный говорит, пойдем, молодая семья разрушается, беда, просто катастрофа, родился ребенок, и все, семья рушится. Приезжаем мы туда, смотрю, мамочка этой молодой жены, заведенная такая, настроенная на развод, молодая жена на развод расстроенная, смущенный муж молодой, который не хочет развода, и вот мы беседуем. А у них родился ребенок больной, калека, и теперь жена обвиняет мужа, это он виноват, я не хочу больше калек рождать, поэтому не хочу жить с ним, все, разводимся, все. Ну, а когда побеседовал с ней, открылось, что она уехала на заработки далеко, и там впала в грех, и многократно. В свои 18 лет, растратила благословение, растратила все, приехала. А в церкви ж теперь? А надо ж как-то решать свои вопросы, признаться служителю. Отлучат, не хочу позора. А то, что Бога опозорила перед всем невидимым миром, об этом она не думала вообще, вообще не интересовалась. Она тогда нашла на стороне дедушку, сердобольного служителя, исповедалась, он ее там пожурил, ну и на этом закончилось. А Бог говорит, слава моя, не приобщиться к такому собранию. Не приобщиться. И поэтому Бог допускает поражение такое. Когда поражение над ребенком такое случилось, я говорю, ты виновата во всем. Ты, будучи верующая, такие вещи делал. Ты виновата. Ты была не наказана. Бог поругаем не бывает. Он сегодня суды совершает. Но два раза он не будет судить тебя. Поэтому следующий ребенок у тебя будет хорош. И все остальные. Гарантирую тебе 100%. Хочешь 200%. Она удивляется, откуда вы знаете? Я говорю, я Бога знаю. И будет точно так. И семья сохранена была от развода. Она смирилась, покаялась. Не так давно я встретил опять служителя с той церкви. Спрашиваю, как мои там подопечные, как они там? Он говорит, родила второго мальчика, такой красивый, такой заводной, такой живой. Родила третьего ребенка, такой красивый ребенок, такой здоровенький, такой развитый. Все прекрасно, на 100%, на 100%. Вот такой Бог, такой Бог. Братья, надо, чтобы очистительная бритва, она прошла по каждой душе, по каждой семье, по каждой фанатеке, чтобы там никакой музыки этой эстрадной, мирской, либеральной не было, чтобы все изжить из наших семей, все, что греховное, все, что оскорбляет Бога, всю литературу, все, что не хлеб, все, что суррогат, надо очиститься. Братья, как давно вы были у служителя на личной беседе, поговорить, прийти, исповедаться, если надо? Как давно вы были? Не надо поднимать руки, не хочу никого в смущение вводить. Я знаю, что многие давно забыли, когда беседовали со служителем. Может быть, при крещении последний раз. Может быть. У некоторых, может, позже. Пойдите, братья, поговорите с душепопечителем. Может быть, не хватает у вас вот этого зрения духовного, реально, правильно взвешивать и видеть себя во свете Библии, во свете Господа, на правильном ли пути. Может быть, где-то Бога оскорбляете и сами не замечаете этого, а Дух Святой что не подскажет? А может, он давно угашен, давно оскорблен и молчит. И не может достучаться до очерствелого сердца. И молитвы нету в собрании, и ревности в благовестии нету, и желания благовествовать, спасать грешников нету, желания добро сделать кому-то нету, некогда, время, куда-то спешим. Братья, мы в последние дни живем перед пришествием. Как надо серьезно пересмотреть свое все посвящение Богу. И если наше посвящение совершится, братья, что мы от этого будем иметь? Смотрите, как написано. «Я беру их себе», говорит Господь. Это какая честь, когда Бог захочет сотрудничать и взять себе в орудие созидать дело Божие. Какая это честь! Какое это благо и блаженство! А еще здесь написано, «Я освятил их себе». Это быть на положении праведного человека, на положении святого, спасенного человека. Как мы вначале прочитали, «Вы люди, взятые в удел». А ведь левиты, они же взятые в удел были. «Я беру их себе». Я беру их себе. Последствия нашего посвящения – это победы духовные, это духовный рост, это зрелость духовная, это отцовство духовное, это охрана Божья, это исполнение обетований, это сила и благодать в служении, это радостная жизнь. Да, она полная борьбы, изнеможений, испытаний, искушений, трудностей, но это радостная жизнь. Я помню, когда-то иду по городу, было много переживаний за отдельные души, которые не видят своего состояния, и это для служителя большое переживание, как донести, как открыть глаза, как истину открыть. А там еще были и со здоровьем вопросы, а там материальные вопросы, а там в другой церкви, а там порученные вопросы, и много переживаний. И оно придавливает. Иду по тротуару, и вдруг я запел. Не готовился к этому. Неожиданно сам для себя. И потом анализирую, а что это со мной? А это Дух поет. Дух, который в общении с Богом, во свете. Дух, который в истине. Дух, который испытывает поддержку от Бога, утешение, содействие. Он поет. А окружающая ситуация, она тяжелая и угрожающая. Но внутри блаженство. Я рад этому. И хочется, братья, чтобы и в нашей области, чтобы братья горели. Горели для Господа, чтобы это посвящение совершилось. Посмотрите, как здесь сказано. Что сказал, Господь, так и совершилось. Какая судьба Левия дальше была? Мы читаем книгу Малахии, 2 глава, и здесь написано, с 1 стиха, «Итак, для вас, священники, это заповедь». Это для Левия. Это для новозаветних священников, людей, взятых в удел. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени Моему, говорит Господь Савов, то Я пошлю на вас проклятие, и прокляну ваше благословение, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. Вот Я отниму у вас плечо, и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ними, и вы узнаете, что Я дал эту заповедь для сохранения завета Моего с Левием, говорит Господь Савов. Завет Мой с ним был завет жизни и мира, и Я дал ему его для страха, и он боялся Меня и благоговел перед именем Моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со Мною, и многих отвратил от греха». Братья, какое благословенное положение в завете с Богом. И в устах слово. И здесь написано, что многих отвратил от греха. Это какая плодоносная жизнь, многих отвратить от греха. Братья, как это ценно и дорого, найти такую душу, которая в грехе падает, поражение, ее отвратить от греха и привести ее к Господу. Это задача священника. И здесь написано, и боялся Меня, и благовел перед именем. В мире и правде ходил со Мною. Какое-то общение с Богом, какая-то жизнь прекрасная. Но вы уклонились от пути этого. Для многих послужили соблазном в законе. Разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. Братья, очень серьезный вопрос. В то время сыны Левия разрушали завет свой с Богом и лишались священства, лишались общения с Богом, лишались служения, лишались принадлежности к народу Божьему, лишались. А сегодня тоже мы можем потерять завет с Господом, разрушить его, если не будет бритва, очистительная нас касаться, вода очистительная, если не омоет нас, если не переменим одежд наших. Братья, это серьезно. Мое желание такое, ободрить каждого из вас, обновить свое посвящение Богу, обновиться очищением, обновиться в том, чтобы исполниться Духом Святым и более ревностно идти за Господом и служить Ему. Мы будем молиться сейчас. Может, в нашем собрании есть братья, которые не устояли в завете с Господом и разрушали этот завет. Может, не до конца разрушили, но разрушали этот завет. И мир потеряли, и благовение потеряли, и служение теряли, и силу теряли, и благодать теряли. Братья, сегодня можно это поправить. Нужно сегодня встать на сторону Господа открыто, всем сердцем. Как Моисей сказал, кто Господен, ко мне. А апостол Павел говорил, Господи, что повелишь мне делать? Так хочется, братья, чтобы жизнь каждого из нас горела огнем Духа, горела любовью к народу Божьему, к церкви, к пути узкому, к служению, чтобы мы не потерялись. Чтобы мы не стали как та соль, которая лишилась силы, которую выбросили вон на попрание людям. Я сегодня вижу множество верующих в разных союзах, которые брошены вон на попрание людям. Силы отрекшиеся. Вид благочестия еще какой-то сохраняется, а силы отрекшиеся. Храни нас Господь, да поможет нам Господь очищаться, серьезно стремиться к святости, посвящать жизнь свою Господу, испытаем тогда много благословений. Да будет имя Господа нашего прославлено, а Он может сделать больше, о чем мы просим или помышляет, и Ему слава в Церкви во все роды, во веки. Аминь.